Глава 6. Дорога в Аркаим. Алина. Мы позавтракали в одном из кафе аэропорта. Ян делал маленькие глотки из белой аккуратной чашки и искал точки каршеринга. Влад активно ему помогал, то и дело пытаясь ткнуть пальцем в экран телефона. Ян с руганью отбивался, призывая друга не мешать, а я лениво ковыряла ложечкой пирожное, просматривая ленту соцсети. Немного подумала и черкнула маме пару слов в мессенджере. Можно было бы позвонить, но мне не хотелось ее будить. Здесь было 6 утра, а в Питере вообще 4. Но отписаться о том, что мы благополучно долетели, стоило. Мама переживала из-за поездки, о которой я сообщила ей вчера по телефону. Когда собрались выезжать в сторону Аркаима, часы показывали 10:30 утра. Нам достался верный боевой конь. Изъездившая сотню дорог и обладающая устрашающим внешним видом и неубиваемой подвеской гроза проселочных дорог — старый джип. Ян медленно обошел вокруг машины, зачем-то попинал колесо и мрачно произнес: «Да, такими темпами и на подобном транспорте доберемся до места только к ночи. Давно я не ездил ни на чем подобном». «Да ладно», — хмыкнул Влад. Еще 15 лет назад он был Тойотой, а что в твоем мировосприятии 15 лет? Ты же знаешь, что рано или поздно любая Toyota Land Cruiser превращается в УАЗик. И вообще, если исходить из твоей логики, я еще не должен был отвыкнуть от седла. На лошади я ездил дольше, чем вожу автомобиль». Парень еще раз презрительно окинул взглядом подгнивающие пороги и со вздохом уселся за руль. «Вот и хорошо». Я зевнула и устроилась на заднем сиденье, подложив под голову вытащенный из рюкзака теплый свитер. «А почему за рулем ты?» — недовольно буркнул Влад, но покорно уселся на пассажирское сиденье. Увидев это, Ян даже не стал утруждать себя ответом. «Мне все равно, на чем ехать, лишь бы не мерзнуть на улице. На заднем сиденье оказалось тепло и, можно сказать, уютно, поэтому я свернулась клубочком и уснула». Когда проснулась, в окна машины светило резкое зимнее солнце. Заснеженная степь сверкала. От ослепительного белого пространства начало щипать глаза, и я пожалела, что не догадалась взять с собой солнечные очки. Сейчас они пришлись бы как нельзя, кстати. «Нам еще долго ехать?» — потерев глаза, поинтересовалась я. «Кто же знает?» — меланхолично отозвался Влад. «Навигатор вообще считает, что мы едем по полю. Приходится постоянно сверяться с бумажной картой и внутренним компасом». «А внутренний компас — вещь ненадежная», — вставил Ян. «Как и навигатор». «То есть мы заблудились?» — подозрительно уточнила я. «Ну как тебе сказать, не совсем. Мы примерно представляем, куда едем, и рано или поздно доберемся до точки назначения. Только вот хорошо, если не через Пекин», — съязвил Ян. «Главное, чтобы эта дорога не закончилась», — отмахнулся Влад. Дороги Челябинской области, как и во всей России, отличались большим количеством ям и ухабов. После того, как машина свернула с трассы на проселочную дорогу, нас начало мотать из стороны в сторону, как в одном из аттракционов парка развлечений. Ехать пришлось по узкой глубокой колее, оставленной, вероятнее всего, деревенскими тракторами. Ян ругался на дорогу, на механическую коробку передач, на машину, но, сжав зубы, все равно ехал вперед. Правда, скорость пришлось изрядно сбавить. Я со злорадством подумала, что на этой машине и в этих погодных условиях, пожалуй, не поносишься на такой бешеной скорости, с которой привык ездить Ян по окрестностям Питера. На место мы приехали к ужину. Уже совсем стемнело, и небольшую, но ухоженную деревеньку мы заметили издалека по сиротливому фонарю, освещающему вывеску с названием. На покосившемся белом указателе значилось вполне себе советское патриотическое название, давно утратившее актуальность — «Путь Ильича». Таких путей только я за свою небогатую путешествиями жизнь встречала несколько штук. Осталось найти мини-отель, в котором нас поселила Елена Владленовна. Отыскала она его через сайт на просторах интернета, и это давало надежду на то, что здесь есть выход во всемирную паутину. Мне хотелось написать Ксюше и узнать, как обстоят дела в лицее. Несмотря на то, что в последнее время мы с ней общались несколько прохладно, я все равно переживала. Мама тоже, наверное, будет ждать вечернего отчета. Я первый раз уехала так далеко, да еще и одна. Отель мы нашли достаточно быстро. Узкая, расчищенная трактором центральная дорога села оказалась единственной. Проехав по ней насквозь, мы наткнулись на серые металлические ворота, за которыми скрывался обычный двухэтажный дом с полумансардой, с пластиковыми окнами и оштукатуренными светло-зелеными стенами. О том, что это не жилой дом, а гостиница, говорила только небольшая деревянная вывеска с названием «Уришада». «Мы точно будем жить тут?» — с подозрением спросила я, не решаясь выйти из припаркованной у ворот машины. Здесь было безлюдно, тихо и страшновато. Я привыкла к шумным улицам мегаполиса, ярким вывескам и отелям со стеклянными дверями. Я в них до недавнего времени не жила, но знала, бывают только такие. Парни пошли в сторону дома, и мне осталось лишь следовать за ними. «А что тебя не устраивает?» — бросил Влад через плечо и решительно нажал кнопку звонка. «Даже не знаю». Я пожала плечами и в ожидании уставилась на дверь. Все оказалось не так страшно, как я себе представляла. Нас встретил сам хозяин, смуглый, с примесью восточной крови коренастый мужчина лет 60, в наспех накинутом на плечи ватнике и серых высоких валенках. По-восточному простая манера общения заставила меня сначала спрятаться за спины парней, но скоро я осмелела и стала отвечать на добродушные шутки. Помещение гостиницы было отделано в традиционном татарском стиле, видимо, дань корням хозяина. Пёстрые ковры на полу и стенах, яркие скатерти, орнамент на глиняных горшках, развешанных на стенах, полки. Лестница на второй этаж была простой и гармонировала с остальной обстановкой дома. Деревянные строганные ступени и обычные, без вычурности, перила, затонированные морилкой, позволяющие лучше рассмотреть древесный рисунок. Вообще в этом небольшом тихом хостеле оказалось очень уютно и спокойно. Всего 5 номеров, 3 внизу и 2 под крышей, наверху. А также хозяйские комнаты и открытая для всех желающих чайхана, посетить которую мы решили после того, как закинем вещи в номера. Наши комнаты находились на втором этаже. Елена Владленовна заказала один для меня и один парням. Но как-то само получилось, что Ян кинул свой рюкзак в комнате, рассчитанной на одного, и я автоматически оказалась в другом номере с Владом. Потолок, обшитый деревянной вагонкой, дощатые полы и стены, деревянная мебель и кровати под старину — все это создавало этнический деревенский колорит. Я с опаской заглянула за дверь, которая должна вести в туалет, переживая, что увижу деревянную бадью и дырку в полу на первый этаж. Но нет, там находилась узкая душевая, отгороженная веселенькой клеенкой с дельфинчиками. Чисто и без изысков. Совсем не похоже на фешенебельный отель Камы, но все равно уютно. Я поняла, что с удовольствием задержалась бы и дольше, чем на 3 дня. «Неплохая альтернатива морю, не правда ли?» — улыбнулся Влад, вешая в шкаф пуховик. «Неплохая», — согласилась я и, скинув ботинки, растянулась на узкой, покрытой стёганым пледом кровати. Было хорошо, уставшие за несколько часов пути мышцы отдыхали, а я радовалась, что не нужно вот прямо сейчас никуда идти. За окнами совсем стемнело. Черная ночь наползла на степь неожиданно, усыпав небо мелкими, словно пыль, звездами. Влад развалился на соседней кровати. Я слышала, как под весом его тела скрипнули пружины, и с тоской заметил. «Хорошо лежать, но как же сильно хочется есть! Ты больше не злишься на меня?» — поинтересовалась я, приподнявшись на локтях, и с надеждой посмотрела на Катурина. «Нет». Он поднялся, проворно пересел ко мне на кровать и с улыбкой провел рукой по щеке. «Не злюсь, просто не понимаю и не до конца принимаю твое решение. Мне не ясно, почему ты прислушиваешься больше к Яну, чем ко мне». «Его доводы мне кажутся логичнее», — я опустила глаза. «Я с ним согласна в том, что Каме нельзя доверять. С вами мне спокойнее». «Знаешь, в чем основная проблема?» Влад привлек меня к себе и поцеловал в макушку, словно пытаясь смягчить свои последующие слова. «В чем?» «Я не уверен, что самому Яну можно доверять больше, чем Каме. Его заинтересованность походом в Аркаим и твоим присутствием в этом походе кажется мне очень странной». «Ну и в чем тут может быть подвох?» Влад сидел так близко, и у него было такое сосредоточенное выражение лица, что я не удержалась, прильнула ближе и, обняв за шею, легонько прикусила ухо. Мне совсем не хотелось говорить о Яне и не очень хотелось есть. «Я не знаю, в чем подвох», — сокрушенно заметил Влад и, обняв меня за талию, уронил на кровать. «Будем считать ни в чем. Так думать было намного приятнее. Сильные горячие ладони скользнули по спине, погладили предплечье и плавно переместились на живот, проникнув под теплый свитер. Я вздрогнула, почувствовав их обжигающий жар на коже, которая тут же покрылась мурашками. Волосы Влада, когда я запустила в них пальцы, оказались жесткими, словно черная плотная леска, и густыми. Я взъерошила их на затылке, погладила сильную шею и спустилась ниже к плечам, одновременно целуя пахнущие мятной жвачкой губы. Было хорошо и уютно. Я могла бы лежать бесконечно, вдыхая ставший родным запах и ощущая на теле ласковые руки, если бы все не испортил Ян, который зашел без стука и с порога заявил: «Я, конечно, все понимаю, но мы вроде как ужинать собирались. Есть хочется». «Тебя стучать не учили?» — простонал Влад, отодвигаясь в сторону, а я поспешно одернула задравшийся свитер. «Дверь запирай», — парировал Ян. «Говорят, помогает от непрошенных гостей». «Будто тебя замок остановит». «Он даст понять, что меня не ждут. Или ты думаешь, я горю желанием вторгнуться в ваше личное пространство?» Не дожидаясь ответа, Ян вышел, а мне внезапно стало как-то очень паршиво, словно я сделала что-то неправильное. Я не могла понять, почему чувствую себя виноватой перед Яном, хотя и не должна, и почему совсем не ощущаю вины перед Владом. «Неудобно как-то вышло», — озвучила я свои мысли и присела на кровать, обняв колени руками. «Неудобно должно быть ему», — Влад зевнул и с наслаждением потянулся, разминая затекшие мышцы. «В одном он прав, есть хочется зверски, а у нас с тобой впереди вся ночь». «Да уж», — буркнула я себе под нос, чувствуя, как лицо заливает краска, и направилась к висящему на стене зеркалу. В этой маленькой уютной комнате хорошо было пить чай, завернувшись в клетчатый плед, смотреть старый фильм. А вот романтического настроя у меня не было совсем. Точнее, его сбил Ян. Зная, что он где-то недалеко, в номере напротив, я все равно не смогу расслабиться. И вообще, я чувствовала себя ужасно неловко и краснела при каждом намеке Влада. Подозреваю, мое смущение доставляло ему удовольствие. Только спустившись на первый этаж в небольшую, обставленную в татарском стиле чайхану и вдохнув аромат готовящейся еды, я поняла, насколько проголодалась. Здесь было, как и в остальных помещениях гостевого дома, уютно и атмосферно. Цветастые циновки на полу, лавочки, заваленные мягкими подушками с золотой бахромой, и низкие столики, за которыми можно усесться, только скрестив по-турецки ноги. Я, как всегда, из жадности заказала себе гораздо больше, чем смогла съесть. Стоило бы ограничиться тонкими пальчиками долмы, кусочками плотного ароматного фарша, завернутого в виноградные листья. Интересно, откуда хозяева взяли их зимой. Но я зачем-то попросила принести еще густой наваристый шукрут и сваренный на углях кофе с маленьким кусочком медовой пахлавы. В итоге шукрут я не осилила, но все равно чувствовала себя объевшимся мамонтенком. Мне даже стало неловко перед парнями. Они с усмешкой смотрели на мои попытки победить все заказанные блюда. После ужина мы с Яном пошли на второй этаж. Влад сказал, что присоединится через 5 минут, а я снова вспыхнула. Он пошел в машину, и я боялась предположить, что он мог там забыть. Или не боялась. Сложно было сказать.